с великим почетом доставили послов в Новочеркасск. Непомерным подобострастием и пресмыкательством вскружили головы скромным офицерам. И те, почувствовав свое истинное величие, уже стали покровительственно и свысока посматривать на именитых казачьих генералов и сановников Всевеликой Бутафорской Республики. У молодых французских лейтенантов сквозь внешний лоск приличия и приторной французской любезности уже начали пробиваться в разговорах с казачьими генералами холодные нотки снисходительности и высокомерия. Вечером во дворце был сервирован обед на 100 кувертов. Певчий войсковой хор слал по залу шелковые полотнища казачьих песен, богато расшитых тенорами подголосков. Духовой оркестр внушительно громыхал и вызванивал союзнические гимны. Послы кушали, как и полагается в таких случаях, скромно и с большим достоинством. Чувствуя историческую значимость момента, атаманские гости рассматривали их из-под тишка. Краснов начал речь. «Вы находитесь, господа, в историческом зале, со стен которого на вас смотрят немые глаза героев другой народной войны 1812 года. Платов, Иловайский, Денисов напоминают нам священные дни, когда население Парижа приветствовало своих освободителей, донских казаков, когда император Александр I восстанавливал из обломков и развалин прекрасную Францию». У делегатов прекрасной Франции от изрядной меры выпитого цимлянского уже повеселели и замаслились глаза. Но речь Краснова они дослушали со вниманием. Пространно обрисовав катастрофические бедствия, испытываемые угнетенным дикими большевиками русским народом, Краснов патетически закончил. «Лучшие представители русского народа гибнут в большевистских застенках. Взоры их обращены на вас. Они ждут вашей помощи. И им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать, мы свободны. Но все наши помыслы, цель нашей борьбы — великая Россия, верная своим союзникам, отстаивавшая их интересы, жертвовавшая собою для них и жаждущая так страстно теперь их помощи. 104 года тому назад, в марте месяце, французский народ приветствовал императора Александра I и Российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место. 104 года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Мы ожидаем вас в Москве. Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы. Великая Россия! В этих словах все наши мечты и надежды». После заключительных слов Краснова встал капитан Бонд. При звуках английской речи среди присутствовавших на банкете мертвая простерлась тишина. Переводчик с подъемом стал переводить. Капитан Бонд от своего имени и от имени капитана О'Шена уполномочен заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от держав согласия, чтобы узнать о том, что происходит на Дону. Капитан Бонд заверяет, что державы согласия помогут Дону и добровольческой армии в их мужественной борьбе с большевиками всеми силами и средствами, не исключая и войск. Переводчик еще не кончил последней фразы, как зычное «Ура!», троекратно повторенное, заставило содрогнуться стены зала. Под бравурные звуки оркестра зазвучали тосты. Пили за процветание прекрасной Франции и могущественной Англии, пили за дарование